Ноги кобелю паркетом испортили. Правда? Это из-за паркета? От паркета, барышня. Это у нас любой знает, не кстати втерся лейтенант. А вы местная? Она смерила его взглядом от усиков до ботинок. Нет, барин, московская, 40 градусов. И поглядела на Гурьянова. А вылечить можно? Можно, только бегать с ним надо помногу. Начал было он, но лейтенант опять вмешался. Вы к нам приходите в военгородок и побегаем, и вылечим. И с нахальной улыбочкой взглянул ей в глаза, тронул свой усик. Вас как зовут? Люся психанула, по глазам было видно. Но сдержалась, сказала спокойно. Может, вам пойти водички попить, а? Холодной. Полуденное солнце било сквозь режающую резную зелень осенних каштанов. По солнечно-тенистому шоссе весело метровыми скачками мчался молодой пятнисто-серый дог. Он принял игру, он догнал Яву. Вела Яву Люся, а Гурьянов сидел сзади, держа ее в обхват за плечи. «Атлас!» — звала она, ликующая от радости бега собаку. «Атлас! Он устал уже, Митя!» «Ничего, ничего!» — в полоборота отвечал Гурьянов. «А каждый день надо километров по 10. «Но он так ноги протянет, не протянет, вытянет!» Ветер Парусинова бил в лица, и весь этот день запомнился как один радостный непрерывный мотив. Мимо летели санатории, пляжи, платаны, а сзади, за ними, сквозь пятнисто-солнечную плоть морского воздуха, асфальта, зелени, молодой взбрыкивающий дог. «Атлас!» Транзисторный приемник, висевший как фотоаппарат у Люси через плечо, голосом песняров или еще кого-то популярного, пел о юности, о том, что она всесильная, что ей все по плечу, и что весь мир принадлежит молодым, как спелое яблоко, которое только нужно достать с ветки. Кис или мяу? Мяу. Под хохот и виск вся Люсина компания играла на пляже в поцелуи, и все по очереди целовались друг с другом запросто, без стеснения. Но Гурьянов не принимал участия в игре, хотя Люся пробовала чуть не насильно затащить его. «Ну, пойдем, не хочу», — упирался он. «Почему?» — удивлялась Люся. «Ну, не хочу, и все. А хочешь, я тебе так поцелую?» «Нет, не хочешь». Похоже, ее это даже задело. «Чудак». «Лю, пойди сюда», — позвал ее Андрей. Высокий 28-летний парень, обладатель «Жигулей» и «Дога». Он был тут душой компании. И Люся, видимо, тоже была его девушкой. А потом вся компания каталась на моторках и водных лыжах. А потом на открытой веранде, придорожной шашлычной, они уплетали шашлык. От мангала шел пряный дым. И веселый усатый грузин в белом пиджаке-халате виртуозно справлялся с непостижимым количеством мяса, шампуров, лука. И вообще здесь было вдоволь всего — солнца, молодой баранины, смеха, загорелых мужчин и женщин, громкой музыки. Но Гурьянов смотрел только на Люсю. Она стояла прямо перед ним, через стол, ела шашлык и о чем-то говорила со своим Андреем и с другими ребятами. Но Гурьянов не слышал их разговора, а только глядел на нее в упор все время. Солнце было у Люси за спиной. И волосы ее радужно вспыхивали в лучах, как нимб. Он не отрывал взгляда от ее лица, и она почувствовала, наконец, этот взгляд и с недоумением оглянулась. Но Гурьянов все молчал, не опуская и не отводя глаз. «Что?» — спросила она. «Я приеду к тебе», — сказал негромко, но и не таясь.